«Ну вот, разве это не правда?» Эш только покачала головой. Происходившее здесь имело какой-то особый резонанс, и она никак не могла уловить его. «Так вот в чем проблема?» Приступила Кэсси к их делу. Она начала рассказ о том, что произошло в парке, заставив Бонза выслушать все подробности незаконченного гадания и на чем оно прервалось. По мере того, как она описывала изображения на картах, каждая из них настолько отчетливо всплывала в памяти Эш, как если бы карты все еще были разложены у нее перед глазами. Эш вздрогнула, когда Бонс неожиданно заговорил с ней. «А тебе понятны были эти изображения?» — спросил он. Клоун исчез. Разве что в темных глазах Бонза затаились неуловимые искорки смеха. От его внезапной серьезности Эш растерялась. Изображения на картах, такие ясные в ее памяти, когда Кэсси говорила о них, в беспорядке перемешались у нее в голове. И начала она. «Будем брать их по очереди», — сказала Кэсси, придя ей на помощь. «Первым было изображение девочки твоего возраста». Эш с благодарностью посмотрела на нее. «Это моя кузина Нина». С небольшой подсказкой Кэсси Эш прошлась и по всем остальным, разъясняя, кто были эти люди и какое отношение они к ней имели. Некоторые изображения были ей непонятны. Волк в венке с шипами. Старая индианка. О смысле других она могла только догадываться. Сгоревший дом в Сент-Иве, где они жили с матерью, ее дядя и тетя на лужайке, у которых вместо рук и ног были ветки и корни. Когда они обсудили все 10 карт, Бонс задумчиво покачал головой. «Понятно», — сказал он. С пола, позади себя, он подобрал небольшой мешочек из дубленой кожи и положил его себе на колени. Закрыв глаза, сунул в него руку. И пока он там шарил, до Эш доносился странный приглушенный перестук. «Что он делает?» — спросила она Кэсси. Та приложила палец к губам. И тут Бонс начал издавать какие-то звуки. «Ах, хэх, хэх, но...» «Но я...» Сначала Эш подумала, что он стонет, но потом догадалась, что это была какая-то монотонная песня. Ощущение энергии, которое длилось лишь мгновение, сразу после их с Кэсси прихода вернулось, на этот раз заполнив всю комнату. По рукам побежали мурашки, и ее заколотила неуемная дрожь, которая зарождалась где-то в глубине ее существа, буквально в мозге костей. Протяжная песня зазвучала громче. «Ах, на, хи, хей, но, хей, но». И вдруг резким движением Боунс выдернул руку из мешка. Разжав пальцы, он высыпал на пол перед собой то, что было зажато у него в кулаке. «Так вот откуда взялось его имя», — подумала Эш. На полу в рассыпную лежали маленькие косточки, образуя какую-то комбинацию, которая ничего не говорила Эш, а, возможно, и Кэсси тоже, — подумала она, — но, очевидно, была полна смысла для Бонза.